Эпилог. Сидевший на троне воитель Хорус перевел взгляд от собрания на вошедшего в зал Эриба. Темный апостол нарушил протокол и, не дождавшись позволения, прошел вперед, едва кивнув в качестве приветствия. В темных глазах плясало раздражение, не в меру явное для такого случая. «Воитель!» — обратился он, в словах слышалась насмешка. «Я доставил вам дар с Сигнуса Прайм». Вслед за капелланом в зал вошла группа несущих слова, каждый из которых держал цепь, протянутую к парящей над палубой фигуре. Это был воин в расколотом багровом доспехе, окутанный ярким красно-оранжевым свечением, источающим гнев. Марневаль Хоруса тут же шагнул вперед. Доверенные воины схватились за болтеры и клинки, собираясь покарать Эриба за проявленное неуважение. Воитель остановил их, махнув огромным силовым когтем на правой руке. Он встал и спустился с возвышения. Не обращая внимания на Эриба, воитель подошел к истерзанному воину. Хорус отстранил несущих слова, державших цепи, и те осторожно шагнули назад, освободив своего подопечного. Одержимый демоном легионер не среагировал, его внутренний свет кипел. Воитель почувствовал ненависть, исходящую от одержимого тела, и повернул к нему лицо, наслаждаясь жаром. Хорус хорошо разбирался в гневе и видел его внутри тела. Искореженный, потрескавшийся доспех воина, который когда-то был сыном Сангвиния, колыхался, подобно миражу. Примарх осмотрел фигуру в поисках символов, которые указывали имя или звание, но нашел только остатки обозначений роты и отделения и расплавленную эмблему апотекария – Prime Helix. «Кто ты?» – спросил он. Адские глаза внимательно посмотрели на Хоруса. «Кто я, больше не имеет значения, воитель. Я оружие в твоем распоряжении». Хорус холодно улыбнулся. «Мне это нравится. Меня наполняет ненависть сотни тысяч душ. Я вечно пылаю ею. Я связан с гибелью всего сущего», — отдавался эхом призрачный голос. «Я падший сын Ваала. Круор Ангелус. Раб по собственной воле. Я Красный Ангел». Напрасно он присвоил прозвище Ангрона, осмелился высказать мнение советник магистра войны Малагарс. Гладиатор сочтет это серьезным оскорблением. Связанный демон не отрывал глаз от Хоруса. «Если примарх Ангрон желает это имя, то может бросить мне вызов. Он никогда не будет заслуживать его больше меня». По собранию пронеслась смесь грубого веселья и недовольства этой дерзостью, и Хорус позволил ей стихнуть, кружа вокруг одержимого. Наконец воитель кивнул. «Ты пригодишься!» Примарх повернулся и вернулся к трону. «Пригодится?» — повторил Эриб. Его тон остановил воителя на полушаге. «Этот урод — все, что мы получили из руин провалившейся операции. А вы только это можете сказать?» «Ты не согласен?» Голос Хоруса был обманчиво спокойным. Эриб во всех отношениях был расчетливым человеком. Или, по крайней мере, он был таковым в начале. Но в последнее время сдержанность, которая скрывала его хитрость, ослабла и стала заметно растущее высокомерие. «Западня на Сигнусе провалилась», — выплюнул слова темный апостол. «Кровавые ангелы должны были быть под нашим знаменем». Он ткнул пальцем в пол. «Сангвини должен был стоять на коленях перед вами, сломленный и залитый кровью. Вместо этого все, что мы получили, это развалено». Эриб нахмурился. «Сколько усилий было вложено в создание культов и кровавых храмов? Нам был нужен этот легион, и мы бы его получили, если бы вы не вмешались». Хорус ничем не показал недовольства в ответ на завуалированное обвинение. «Считаешь, я был неправ?» Он развел руками. «Пожалуйста, говори прямо, Эриб. Я хотел бы услышать это от тебя лично». Своим ответом Эриб дал ясно понять, как сильно он изменился со времен Давина. «Вы нарушили план. Вы нарушили ход событий, предложив черепа жаждущему крови, потому что не хотели, чтобы ангел был с нами. Вы не хотели соперника в наших рядах. Кровавые ангелы идут по алому пути, но теперь они никогда не будут на нашей стороне. Губительные силы будут недовольны». Короткая тирада апостола закончилась, и воцарилась тишина. Эриб слишком поздно понял, что переступил черту. Хорус рассматривал его, изучая плотные строчки текста, вытатуированного на лице и шее несущего слова. «Признаю, я недоволен таким поворотом событий. Смерть Сангвиния послужила бы многим целям, даже если бы мое тщеславие было бы одной из них». Он усмехнулся, одновременно злобно и самокритично. Затем его тон стал жестче. «Но быть посему, ангел сойдется со мной в схватке до конца этой кампании. Только один из нас выживет». «Этого можно было избежать», — сказал Эриб, пытаясь отвоевать позиции, которые уступил. «Ты считаешь меня марионеткой?» — спросил Хорус. Он кивнул на Красного Ангела. «Оружием, которым управляют. Думаю, тебе нужно напомнить твое место в положении вещей». Рука воителя метнулась вперед и схватила рукоять кинжала на поясе темного апостола. Эриб онемел, когда Хорус взял его оттам и повертел в руках, позволив скудному освещению в зале отразиться от лезвия, затронутого варпом клинка. «Ты позволил упасть маске, Эриб», — сказал ему примар. «Раскрылся передо мной. Я видел, что ты показываешь им». Хорус коснулся острием кинжала щеки апостола, и тот вздрогнул, словно оно обожгло его. Сыны Хоруса вдруг оказались за его спиной, блокируя путь к отступлению. На миг находящиеся в помещении легионеры несущих слова застыли в нерешительности, положив руки на оружие и готовые защищать своего хозяина. Но Эриб медленно покачал головой, предостерегая их. Он понял, что произойдет, и что у него нет другого выбора, кроме как смириться. «Позволь снова увидеть это лицо», — сказал Хорус, вырезав кровавую линию вдоль лба Эриба, в то время как воины-воителя держали апостола за руки, не давая пошевелиться. «Твое истинное лицо». С аккуратностью художника примарх рассек кожу и плоть. Хотя темный апостол задыхался и дрожал, он сдержал крик. Хорус ухватил пальцами разрезанный край и, словно перелистнув страницу, содрал кожу с окровавленного лица Эриба. Несущий слово отшатнулся, его лицо представляло кровавую маску, а лишенные век белые глаза сверкали, не в состоянии моргнуть. «Существа, которые нашептывают тебе в уши, чтобы ты придерживался своих соглашений и предписаний, напомни им, что творцы этой войны не они». Хорус замолчал, рассматривая новый трофей, кровавый лоскут. «Это я», —